Глава третья. Громко урчащий живот напомнил о пропущенном завтраке и вчерашнем ужине. Пришлось снова лезть в холодильник и выуживать оттуда пропитание. Хотела сделать бутерброды, но внезапно поставила на очаг, установленный в нише в стене, кастрюлю, налила воду и зависла. Топлива для огня нет, нужен специальный раствор, которого, вероятно, в доме нет и быть не может. Не такой большой у него срок годности. Опасливо озираясь и прислушиваясь, щелкнула пальцами, моментально вызывая искру. Разжигать огонь – дело одной секунды, и вовсе не сложно. И я не опасалась заниматься этим дома, прилично экономя на растворах. «Никакой магии в моем доме, ведьма!» «Хватит меня так называть!» Я заозиралась, совсем забыв о все еще искрящейся магии на пальцах. Сноп искры взметнулся к потолку и мгновенно облизал его языками пламени. Бенни завопил, затрясся, огонь распространился на ветхие занавесочки, но вскоре погас. Я же замерла от страха, боясь пошевелиться. За такое Дент меня точно из дома выставит. Или еще что похуже. Зажмурилась и не открывала глаза, даже когда почувствовала намертво сцепленные на запястье пальцы инквизитора. Он от возмущения даже орать не мог, только открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба, при этом утягивая меня за собой на задний дворик. Благо, тот был огорожен высоким деревянным забором. «Посиди здесь и подумай над своим поведением». Хлопнул дверь и ушел, а я осталась сидеть в траве. Все еще дрожа от страха, сдернула ленту для волос с руки и быстро завязала волосы в пучок. Так я никому вреда не причиню. Кое-как успокоившись, обвела взглядом дворик. Ровный участок с хорошей плодородной почвой. Да чего здесь только не вырастет. Вон там, в углу, можно посадить морковь. А рядом перцы, лук, а вот здесь горох. Я быстро переключилась и так замечталась, что забыла о недавнем происшествии. Все-таки замечательная у меня врожденная способность напрочь выкидывать из головы любые неприятности, едва они случаются. Овощи я планировала продавать. Растить с помощью заклинания роста, так урожай будет практически каждую неделю, и продавать. А как еще заработать денег? За размышлениями о будущем богатстве незаметно для себя начала дергать траву и складывать в аккуратные кучки у двери. «Вот придет инквизитор, и пусть застрянет», – ворчала я. Через пару часов ладони были зелеными от травяного сока, а платье испачкалось в земле. На меня вдруг накатила усталость – последствия мощного магического выброса. Не стала бороться с сонливостью и улеглась прямо в кучке, заботливо подготовленной для неприятеля. Проснулась от шарканья ног рядом со мной. Приоткрыла глаза и присвистнула. Причем свистеть я отродясь не умела. Я проспала весь день. Огромная полная луна на небосводе это подтверждала. «Я надеялся, что ты сбежала», — ухмыльнулся Дент и присел передо мной на корточке. Блики света отразились в карих глазах и выдернули из темноты улыбку мужчины. Точнее, искривленные в усмешке губы. «Какого призрака, Мия?» Я помотала головой, когда в моих мыслях инквизитор стянул с себя рубашку. «Как бы я сбежала? Забор почти на уровне с крышей!» «На метле своей. Тебе же положено на ней летать». «Я не летаю на метле по улицам, и вы прекрасно осведомлены, почему». «Ну что же ты, рано или поздно все равно твоя тайна раскроется. Сожжешь еще какой-нибудь дом, случайно или специально. Знаешь, ведьмы с годами становятся только злее. И добро пожаловать на костер, леди». «Да что вам от меня надо?» Я подскочила и вытянулась во весь рост. Инквизитор не шелохнулся, и даже в таком его положении я была всего немного повыше. «А вот об этом мы сейчас и поговорим. Пойдем». «Никуда я не пойду!» Отпихнула протянутую мне ладонь и плюхнулась в траву. «Без вас даже здесь хорошо!» «Тогда чего ж ты не уходишь, м?» «Некуда мне идти! Я уже заплатила за проживание!» «Да что ты заладила? Верну я тебе деньги. Сколько там монет? 20, 30?» Я грозно пыхтела, борясь с желанием послать наглого соседа. «Что, больше?» «Хм, а моя родительница не отличается особой щедростью, оказывается». «Я не уйду, даже если вы вернете мне плату в двойном размере. Как я уже сказала, мне некуда идти. Вернись я домой спустя сутки, и отец больше никогда не пустит меня самостоятельничать». На несколько минут воцарилась тишина, на лице мужчины явно читался весь мыслительный процесс. Вот он косится сквозь забор в сторону дома моего отца, потом на меня, на вычищенный от сорняков дворик. Вздохнул, словно собирался что-то сказать, но закрыл рот и хмыкнул. Выгнал все-таки. Правильно, узнай кто, что его дочка ведьма, генеральского поста можно лишиться. А то и головы за покрывание. Я вдруг почувствовала себя так мерзко, все же я сама себя всю жизнь ненавидела за то, кем родилась, теперь еще и Дент нагнетает. Надоело до чертиков. «Я не виновата, слышите? Не виновата!» Сказала тихо, одними губами, но инквизитор все равно услышал. «Увы, я, может быть, и понимаю это, но вот в установленных столетия назад правилах четко прописано. Маги уничтожать. Твое счастье, что я отошел от дел». «Дело ведь не в том, что вы отказались от должности, верно?» Меня поразила догадка. Мужчина молчал, но стал смотреть на меня более пристально и немного удивленно. Таким обжигающим взглядом, что я чуть не воспламенилась. «А ты не глупая. Кто бы мог подумать?» «Так что вам нужно? Вы могли донести на меня анонимно, но не сделали этого. Не так сильна ненависть к представителям колдунства?» «Что? Что это за слово вообще такое?» Дэн задумался, и я грустно улыбнулась. «Не верю я в его доброту». «Ненавижу я магию или нет, не твое дело. Мне нужна услуга. Если выполнишь, можешь оставаться в живых. И в этом доме». «Какая услуга?» «Нет, пока не скажу. Но ты должна пообещать, что выполнишь». «Так, все. Меня же за человека вообще не считают». Зло вытерло проступившие слезы и резко встало. Вложила в голос как можно больше уверенности и отвращения во взгляд и громко сказала: «Ладно!» Ошарашенно уставились друг на друга. Я, от неожиданности, потому что собиралась сообщить этому недоумку совсем другое, Дент, от того, что я так быстро согласилась. «Ладно», — повторил он и, опасливо поглядывая мне прямо в глаза, попятился внутрь дома. «У-у-у! Злой, страшный инквизитор!» Который, к слову, выглядел молодо и слегка наивно. Просто не повезло человеку родиться с таким даром, с пеленок обретя превосходство над простыми смертными. Как, собственно, и мне. Шумно выдохнула, вытерла ладошки о подол и без того грязного платья и пошагала в дом. Надо выяснить, что за таинственную услугу мне придется оказывать. Внутри царил порядок. Вот прям-таки все, что еще недавно летало, ворочалось, носилось по потолку, теперь прилежно стояло на своих местах. И стол на всех четырех ножках. «Бенни?» — осторожно позвала я. Дух не ответил, а вот на чердаке что-то загрохотало, засвистело, а потом смачно выругалось. Явно не голосом Бенни. Но на всякий случай решила наверх не подниматься. Если Дента прибило чем-то тяжелым, мне только за счастье. Потом проверю, а то вдруг случайно окажу ему помощь. Сбоку подплыла вялая метелка. Взяла ее за черенок и потащила кормить. Ну как кормить? Напитывать магией. И пусть хозяин дома орет сколько хочет, но если не питать мой веничек, он быстро зачахнет, и тогда польза от него будет разве что в уборке помещения. Ночь прошла на удивление спокойно. Чем-то очень довольный демон объявился только к утру, запрыгнул на кровать и разлегся на моей груди, счастливо мурча. Едва задребещал рассвет, я была уже собрана и готова к огородно-садовым делам, для которых еще заранее прикупила мужской костюм. Для девушек брюк не продавали, а ползать по грядкам в платье не хотелось. Но когда я уже собиралась идти на чердак в поисках лопаты, в спальню заглянул Дент. Я от такой наглости даже говорить разучилась. Значит, не убила его все-таки ночью неведомой штуковиной. О, встала уже. Пойдем. Он придирчиво меня осмотрел и выдал. А мыться ты когда будешь? Закусила губу. Не признаться же, что я понятия не имею, где здесь помыться. Хотя он прав. Надо озадачиться этим вопросом. А вот прямо сейчас и пойду. Сейчас ты со мной пойдешь. Уверенно и даже с каким-то азартом произнес и потянул меня за локоть. Идем, идем. В центре гостиной, контрастируя со светленькими обоями, которые оказались чище, чем в день моего приезда, стоял самый настоящий котел. Та-дам! Сегодня на ужин суп? Спросила аккуратно, но в голове уже роились неопределенные мысли, которые никак не могли окончательно сформироваться. «Нет?» «Много супа?» Дэн закатил глаза. «Это тебе». «С чего такие подарки?» «И мне». Мысль, наконец, оформилась, но я ее временно специально забыла. Не хотелось портить момент. Медленно ступая, обошла подарок, еле сдерживая восторг. «Котел! Настоящий, магический! Это же сколько можно зелья роста сварить! Просто заклинания выматывают быстро, а вот если варить зелье с их помощью, это же в десятки раз легче!» «Откуда он у вас?» Строго посмотрела на мужчину, будто уличая его самого в колдовстве. «Там нашел», — махнул рукой вверх. Так вот, что ночью громыхало. Странно это как-то, не находите? Книжки по зельеварению, котлы. А не маг ли вы часом? Глупость сморозила, знаю, но ох уж эта мимолетная паника в глазах Дента. Маги не имеют ни малейшего отношения к зельям и котлам, глупая. Быстро сориентировался он. А вот ты займешься изучением. Не всех, а только одного конкретного зелья. И зажмурился, словно в предвкушении. Второй день творится какой-то цирк. Я искренне не понимала, на кой ляд ему все это нужно. Поиздеваться? Поймать за колдовством, приведя сюда стражей? Что надо-то? Последний вопрос, как оказалось, я произнесла вслух. Зелье морока. Заклинание не пойдет. В жидком виде надежнее.